Как хоть ее зовут, если не секрет? Надежда Изучеева. Погоди, погоди, присвистнул от изумления Павел. Так это и есть дочь того самого каменщика Изучеева, с которым подружился наш отец? Александр молча кивнул, и старший брат понял, что больше расспрашивать не надо. Он изменил тему разговора, стал интересоваться успехами брата в оперном искусстве, о котором сам не имел ни малейшего понятия, потому что никогда еще в своей трудной и беспокойной жизни профессионального подпольщика оперных театров не посещал, и чем отличается тенор от баритона, не знал, а лирический тенор от драматического тем более. Лишь отрывочно было ему известно, что есть теперь на Руси великий певец Шаляпин, мужицкий сын, которого признал весь мир, а имена особенного, нежданного и других корифеев сцены были ему неведомы вообще. «По-моему, ваша опера — это искусство для избранных, а не для народа. Для тех, которые водочку-то закусывают не огурцами и черным хлебом, а устрицами». «Устрицами водку не закусывают», — возмутился Александр, и большой его лоб побагровел от негодования. «Дурак ты, Пашка! Смотри своему Ленину и скажи о том, что опера для избранных, а не для народа. Он тебе за такие слова по шее надает». «Вот еще», — огрызнулся старший брат. «Ленин за пролетариат, а твоя опера для одних буржуев предназначена». Александр справился с порывом негодования и рассмеялся. «Дурак ты, еще раз говорю. Вот послушаешь завтра оперу во всем ее блеске, потом и судить будешь, на кого такая красота рассчитана. Мне кажется, на умных, тонких в своих чувствах людей, способных понимать подлинное искусство. А кто они, значения не имеет. Именно для всего народа оперное искусство и рассчитано. Придет время, когда в каждом большом городе оперный театр будет построен». «Да ну!» — недоверчиво воскликнул Александр. «Надо будет у Фрола Иннокентьевича спросить, так ли это. Может, и я в какой уклон впал?» «А кто такой Фрол Иннокентьевич?» — в свою очередь озадачился Александр. «О!» — обрадовался тому, что он в чем-то может быть более осведомленным, чем брат, — воскликнул Павел. «Это, друг ты мой, голова! Он же Саратовский университет кончил! Все знаменитые книги, какие только есть на свете, им перечитаны! И уж то-что, а про оперу должен вот как знать!» Павел ребром ладони провел по своему кадыку. Александр всматривался в лицо родного брата, думал о нем. Как его ожесточила жизнь! Сколько он перенес правого и неправого! Зачем он встал на эту опасную тропу революционера-подпольщика? «Паша», — заговорил Александр просительно, «а почему ты не приобретешь никакой профессии? Ведь служить делу революции, в которое ты так веришь, было бы гораздо легче, если бы ты был, ну, кем, скажем, ну, допустим, врачом, учителем, инженером». Павел гулко рассмеялся. «Спасибо за науку, братишка. Только ты опоздал. Когда пролетарская революция победит, я не буду в нахлебниках ходить у народной власти. Знаешь, сколько университетов я прошел? Во время высылки в Вятскую губернию плотницким делом овладел, да и у краснодеревщиков кое-что позаимствовал. А когда в бутырках сидел, столько приходилось с соседями по тюремной азбуке перестукиваться, что могу царского министра по этим делам заменить, и царю Николашке не будет от этого хуже. Смекаешь? Да и в качестве забойщика я в состоянии на хлеб и молочишко заработать. А главная моя профессия, сам понимаешь, какая? Служить революции до последнего удара пульса. А если революция не победит? Тихо спросил Александр. Спросил и с беспокойством поглядел на старшего брата, опасаясь, что тот вспыхнет, нагрубит, ударит кулаком по столу, да так, что затрясутся тарелки с дорогими закусками и перевернутся рюмки с недопитым шустовским коньяком. Но этого не произошло. Павел поднял на него взгляд, с волнением сказал: —